Честер Стоун ждал в своем офисе больше часа. Затем позвонил вниз и попросил финансового директора связаться с банком и проверить их операционный счет. Тот сообщил ему, что им перевели 1 100 000 долларов из офиса на Каймановых островах, который принадлежал одному из багамских трастовых фондов. «Деньги поступили», — сказал финансовый директор. «У тебя получилось, шеф». Стоун вцепился в телефон и трубку, спрашивая себя, что на самом деле у него получилось. «Я спускаюсь», — сказал он. «Хочу посмотреть на цифры». «Не волнуйся, цифры просто отличные», — заявил финансовый директор. «Я все равно спускаюсь», — сказал Стоун. Он спустился на лифте на 2 этажа и вошел в шикарный кабинет финансового директора. Ввел пароль в компьютер, и на экране появились секретные таблицы. Затем за дело взялся финансовый директор и впечатал в операционный счет новую сумму. Компьютер произвел подсчет и выдал результат, который ждал их через 6 недель. «Видишь?» – спросил финансовый директор. «В самый раз». «А как насчет выплаты процентов?» – спросил Стоун. 11 000 в неделю, 6 недель. Многовато, тебе не кажется? Мы сможем их выплатить?» «Конечно сможем. Мы должны 2 поставщикам 73 тысячи. Они у нас есть. Если мы потеряем инвойсы и придется их переоформлять, у нас высвободятся наличные. На время». Он постучал по монитору, показывая на обеспечение полученных инвойсов. 73 тысячи минус 11 неделю в течение 6 недель остается 7 тысяч. Сможем пару раз сходить пообедать. «Проверь еще раз», — попросил Стоун. Финансовый директор молча посмотрел на него, но проверил свои расчеты. Ввел 1 100 000 красным цветом, убрал обеспечение инвойсов, вычел 11 тысяч по 6 раз и получил результат — 7 тысяч долларов. «Едва-едва», — сказал он, — «но в нашу пользу». «А как мы отдадим основной долг?» — спросил Стоун. «В конце 6 недель нам потребуется 1 100 000 долларов». «Никаких проблем», — ответил финансовый директор. «Я все рассчитал. У нас будут деньги, причем вовремя». «Покажи мне, ладно?» «Пожалуйста, смотри». Он показал на другую строчку на экране, где значились платежи, которые они должны были получить от своих клиентов. «Эти 2 оптовика должны нам 1 173 000. Ровно то, что нам нужно. Плюс убытки от инвойсов как раз через 6 недель». «А они заплатят вовремя?» Финансовый директор пожал плечами. «До сих пор платили». Стоун смотрел на экран, его глаза перебегали со строчки на строчку, вверх и вниз, справа налево. «Проверь еще раз». «Да не волнуйся, шеф, все в порядке». «Проверь». Финансовый директор кивнул. В конце концов, компания принадлежала Стоуну. Он снова все проверил, все расчеты от начала и до самого конца, и результат получился таким же. 1 100 000 долларов, полученных от Хобби, исчезали по мере погашения счетов, 2 поставщика ничего не получали. Потом поступал платеж от оптовиков, они возвращали Хобби его деньги, производили расчет с поставщиками и оставались с теми же 7 000 в плюсе. «Не волнуйся, все получится», — снова сказал финансовый директор. Стоун смотрел на экран и думал о том, хватит ли этих 7 000, чтобы купить Мэрилин поездку в Европу. Скорее всего, нет. По крайней мере, на 6 недель этого недостаточно, и она начнет волноваться, испугается, станет спрашивать, почему он заставляет ее уехать. Ему придется сказать ей правду. Мэрилин достаточно умна, чтобы тем или иным способом заставить его расколоться. А потом она откажется ехать в Европу, и все закончится тем, что следующие 6 недель она тоже будет лежать без сна по ночам. Чемодан по-прежнему лежал на лужайке перед домом. Только теперь на боку у него с одной стороны красовалась дырка от пули. Значит, пуля прошла сквозь кожу и жесткий каркас из фанеры и застряла в бумагах. Ричард улыбнулся и отнес его в гараж к Джоди. Они оставили машину на заасфальтированной площадке и прошли сюда тем же путем, каким уехали. Закрыли дверь в гараж, осторожно приблизились к проходу на кухню, заперли зеленым ключом внутреннюю дверь, миновали кухню. Закрыли на замок и эту дверь, обошли сумку с вещами Джоди, брошенную в прихожей, и направились с чемоданом в гостиную. Здесь было больше места и света, чем в кабинете Гарбера. Ричард открыл чемодан и выложил на пол папки. Вместе с ними выпала пуля и покатилась по ковру. Стандартная 9-миллиметровая для парабеллума в медной оболочке. Слегка приплюснутая спереди от столкновения со старой фанерой, но в остальном целая. Бумага замедлила ее полет, заставив остановиться в пространстве размером 18 дюймов. Ричард видел отверстие, которое она проделала в половине папок. Он взвесил пулю на ладони и тут увидел, что Джоди стоит около двери и наблюдает за ним. Он бросил ей пулю, и она поймала ее одной рукой. «Сувенир на память», — сказал он. Джоди швырнула пулю в камин, словно та была раскаленной, и обожгла ей руку. Затем опустилась рядом с Ричардом на колени перед кучей бумаг, которые он вынул из чемодана. Ричард уловил запах ее духов, незнакомый запах, но очень тонкий и женственный. Бесформенная голубая рубашка была и великовата, но каким-то непостижимым образом подчеркивала фигуру. Рукава доходили почти до пальцев. Джинсы, затянутые на тонкой талии ремнем, намекали на стройность ног. Джоди казалась хрупкой, но Ричард помнил, какие у нее сильные руки. Худощавая, но выносливая. Джоди наклонилась, чтобы взглянуть на папки, волосы упали на лицо, и он уловил тот легкий аромат, который, как оказалось, помнил все прошедшие 15 лет. «А что мы ищем?» — спросила она. «Думаю, узнаем, когда найдем», — ответил он. Они очень старательно искали, но безрезультатно. В бумагах ничего не было. Никаких указаний на последние дела, ничего важного. Всего лишь куча самых обычных документов, которые неожиданно стали казаться старыми и жалкими, пустым отражением жизни, подошедшей к концу. Самым свежим оказалось завещание, лежавшее в отдельной папке и запечатанное в конверт с аккуратной подписью. Аккуратной, но сделанной дрожащей рукой человека, только что вернувшегося из больницы после первого сердечного приступа. Джоди взяла его и вышла в прихожую, чтобы положить в карман дорожной сумки. «Есть какие-нибудь неоплаченные счета?» — крикнула она из прихожей. Ричард нашел папку с надписью «Срочно», но она оказалась пустой. «Ничего такого не вижу!» — крикнул он в ответ. «Но, думаю, пара счетов еще придет, так ведь? Они приходят ежемесячно?» Джоди посмотрела на него от двери и улыбнулась. «Да», — сказала она, — «каждый месяц». Ричард обнаружил папку с надписью «Медицина», распухшую от оплаченных счетов из госпиталя и клиники, и кучу писем от страховой компании. «Господи, неужели это столько стоит?» — удивленно сказал он, перебирая счета. Джоди вернулась и наклонилась посмотреть. «Конечно», — сказала она. «А у тебя есть страховка?» Он тупо на нее уставился. «Думаю, Министерство по делам ветеранов могло оформить на меня страховку. По крайней мере, на какой-то период. Ты должен проверить, чтобы знать наверняка». Ричард пожал плечами. «Я и так нормально себя чувствую». «Папа тоже нормально себя чувствовал», — отрезала Джоди. «В течение 63,5 лет». Она снова опустилась рядом с ним на колени. Ричард увидел, как у нее на глазах появились слезы, и взял ее за руку. «Тяжелый выдался день, верно?» Она кивнула и сморгнула слезы. А потом грустно улыбнулась. «Невероятно тяжелый. Я похоронила своего старика, в меня стреляла пара убийц, я нарушила закон, не сообщив полицию о таком количестве преступлений, что не сосчитать, и добровольно связалась с диким типом, который собирается выполнить сделку, заключенную моим отцом при жизни. Знаешь, что сказал бы мне папа?» «Что?» Она поджала губы и заговорила низким голосом, очень похожим на добродушное ворчание Гарбера. «И все за один день, девочка, за один денек. Вот что он сказал бы». Ричард ухмыльнулся в ответ и снова сжал ее руку. Затем пролистал медицинские документы и выбрал фирменный бланк клиники. «Поищем клинику», — сказал он.